Оставьте ее в покое. Мы сидели в больничном кафе. Венсель отхлебывал горячий кофе и морщился, когда жидкость попадала на разбитую мной губу. И главное, я сорвался, не когда он обозвал меня убийцей. Нет. В этот момент во мне все оборвалось и рухнуло в пустоту. А вот когда, с трудом выговаривая слова, Венсель объяснил, что Ангелина жива и проходит обследование, я его чуть не прибил на месте. Потом мы орали друг на друга, решали вопрос с охранником. И в конце концов застряли в кафе с запахом сдобы и отчаяния, ожидая вердикта врачей. Единственное, что оправдывало Венцеля в моих глазах, это его искреннее, до дрожи в руках, сопереживание моей девочке. «Ангелина в сознании», — Эрик Маркович говорил монотонно, глядя в стену. «Говорит, что нога соскользнула, и она сначала шмякнулась на канат бедром, а потом съехала по нему ребрами, затормозила руками и закончила выступление». «Что значит «закончила»?» Мой голос прозвучал хрипло. Венсель отхлебнул кофе и снова поморщился, но, как мне показалось, не от физической боли. «Артист никогда не должен показывать ошибки публике. Упал, не докрутил, рассыпал инвентарь, все надо обыграть. Когда Ангелина падала, делала вид, что так и задумано по программе. Она превратила падение в часть номера, Станислав Викторович. При обычном выступлении Ангелина соскакивает с каната сама. Поэтому, приземлившись на ноги, она поклонилась и только после этого вышла из зала». От услышанного я не мог произнести ни слова. Меня так потрясло произошедшее, что я не мог вдохнуть. Это была не работа, это был акт безумного, самоубийственного мужества. «Вы это сами видели, Эрик Маркович?» – уточнил я. Венцель поморщился. Было ощущение, что он тоже мучается. Не так, как я, но все же сильно. И это не давало мне покоя. Неужели теперь я еще и ревнивцем становился? «Меня не было на выступлении», – произнес Эрик Маркович, и стало понятно, что он винит себя не меньше меня. «У меня было важное дело. А когда я вышел со встречи, включил телефон, там была паника. Первым до меня дозвонился наш техник Николай. Сказал, что Энджи упала. Объяснил, что жива. Вышла из зала на своих ногах. В коридоре легла на пол. Сказала, что болит спина, нога и правый бок. Попросила вызвать скорую. Я сразу сюда и поехал, чтобы не тратить время. Успел до того, как Ангелину забрали в диагностическое крыло». «Так вы не знаете, насколько все серьезно?» – выдавил я. Во мне закипала ярость от этой неизвестности. Венцель поджал губы, поморщился от боли и резко отрицательно качнул головой. «Нет, но там был Николай. Он спортсмен и понимает в травмах. Он все сделал правильно. Не дал Ангелине подняться и накрыл пледом. Это профилактика смещения переломов и шока. Тут не должно было быть проблем. Транспортировали тоже лежа на носилках. Травматолог сказал, что все сделали правильно. Только не в этом дело». Его голос дрогнул. В нем прозвучала та самая отцовская боль, которая заставила меня насторожиться, отодвинув собственную ярость. Я начал слушать внимательнее. «Хорошо, что мы с вами увиделись, Станислав Викторович. Я все собирался с вами встретиться, но не успел. Случилось худшее из того, что я предполагал». Было видно, что разговор Венцеля тревожит, но и прекратить он его не мог. Поэтому продолжил с отчетливо слышимой дрожью в голосе. «Я знаю, что за вами деньги и власть. Понимаю, что нет ничего проще, чем растоптать мой развлекательный центр. Но я чувствую за Ангелину ответственность, поэтому скажу так, как есть». Эрик Маркович решительно отодвинул от себя кофе и выпрямился. «Вам надо перестать общаться с Дубровиной». От этого нелепого предложения Венцеля мне стало физически больно в груди. Что он вообще себе позволяет? Кто он такой, чтобы мне указывать? Но Венцель не дал мне задать вопрос и продолжил. «Неужели вы не видите, что вы ее убиваете?» Он отодвинул чашку, и его пальцы сжались так сильно, что костяшки побелели. Эти слова не просто возмутили, они вонзились в мозг, как раскаленный нож. «Что вы себе позволяете?» Зашипел я, чувствуя, как по спине бежит холодный пот. «Какое вы имеете право лезть в мою жизнь?» «Я лезу не в вашу, а в ее!» Он ударил ладонью по столу, и посуда звякнула. «Для меня она как дочка!» «А я не понимаю, почему я должен с вами обсуждать это? Какое вы имеете право лезть в мою личную жизнь?» Собеседник на секунду сжал плечи и снова упрямо выпрямился. «Что вы, Станислав Викторович, в ваши отношения я не лезу, а вот за Ангелину несу ответственность. Я подобрал ее после хореографического училища в цирковой студии детского центра. Когда она по возрасту стала взрослой, я продолжал ее бесплатно пускать на занятия. Она выросла у меня на глазах. Получила профессию и шанс на нормальную жизнь. Я не могу допустить, чтобы ей испортили жизнь. А вы ее переломите, как соломинку, и пойдете дальше». «Я не собираюсь вредить Дубровиной!» Я уже почти кричал, сдерживаясь из последних сил. «Она мне дорога! Вы хоть понимаете, что говорите?» «Понимаю». Он вскочил, нависая надо мной. «Она не справится. Вы для нее черная дыра, которая засосет и не выплюнет. Она же наивная. Глупышка не для вашего круга». С чувством возразил Венцель. Он смешно всплеснул руками и наклонился, словно хотел стать ко мне ближе. «Ей нужны обычные отношения. Вы, ваш мир, ее убьют. Она просто глупенькая, наивная девочка. Ей с вами не справиться». Моя душа горела огнем. «Она не глупенькая!» Вырвалась у меня силой, от которой сжались кулаки. «А какая?» Удивился Венцель. «Просто юная». Эрик Маркович с досадой качнул головой. «Мы можем долго спорить об определениях, но Ангелине не легче от того, что вы не считаете ее глупой. Для вашего круга она точно дурочка. Сейчас вы ее соблазнили, очаровали, опутали, как вам кажется, заботой. А на самом деле довели до того, что она вышла на канат в ужасном состоянии. Вы знаете, на что это было похоже? На самоубийство». Его руки тряслись, и мне хотелось разорвать Венцеля на куски. Меня злили его слова, потому что они были правдой. Потому что я был виноват. И мне нечего было ответить. «Вы с ней поиграли в живую куклу. А что после вас ей останется?» Венцель склонился так близко, что едва не лег на разделяющий нас стол. «Совсем ничего. Она не выживет в роли содержанки. Посмотрите на нее. Ну какой из нее эскорт? Она же настоящая. Ей любовь нужна, семья, муж. А с вами она сломается. А потом и вовсе не сможет остаться одной. Ее, как щенка, нельзя выбрасывать на улицу. За это душе или карме, или во что вы там верите, будет плохо. Отступитесь, пока не поздно. Ведь ничего стоящего вы ей не предлагаете». Мне стало так больно, что захотелось прервать разговор. Но Венцель был единственным, с кем я мог поговорить об Ангелине. Пусть и в таком тоне, но для меня это было важно. «Что ей предлагаю я? Мое дело. А что предлагаете взамен вы?» «Успех, славу, мировую известность». «Понимаете, Станислав Викторович, у Ангелины уникальные способности. Большинство канатоходцев только обозначают работу в пуантах. Даже те, кто был записан в Книгу рекордов, могли простоять на канате, на носках или пятаках, как говорят балетные, всего несколько секунд. Максимум сделать несколько шагов. В остальное время они работали номер, опираясь на подошву. Грубо говоря, на полной ступне. А у Ангелины целый номер на канате, на носочках. Я веду переговоры с двумя мировыми цирками, и у нее прекрасные шансы стать международной звездой. И вы лишаете ее будущего. Вы вскружили ей голову, пользуетесь ее доверием и бросите. А ей уже от знакомства с вами плохо. После проживания у вас Энджи начала делать ошибки на выступлениях. Сегодня вовсе упала. Ей с вами опасно. А с вами не опасно? Взревел я. Это в вашем номере она подвергает себя опасности, выступая на канате над полом. И потом вы ей что предлагаете? Уехать в другую страну, где ей будет сложно адаптироваться, а поговорить без знания языка и вовсе будет не с кем? Там она будет в безопасности? Под защитой? Под чьей? Венцель побледнел. Его обидели мои слова до глубины души. «По крайней мере, у нее будут сломаны только кости!» Выкрикнул он, и в его голосе прорвалась настоящая, неподдельная боль. «А с вами к ним прибавится разбитое сердце. А для человека, живущего душой, это смерть. И если вы не хотите убить Ангелину, оставьте ее, пожалуйста, прямо сейчас. Пожалуйста!» Он выдохнул это последнее слово и отшатнулся, словно испугавшись своих собственных слов. Мы стояли напротив, с яростью раздирая друг друга из-за общей боли за одну хрупкую девушку. И каждый из нас понимал, что то, что он предлагает Ангелине, зло и добро одновременно.